Глава вторая. Агарис. 399 год. Круга скал. 18-й день весенних волн. Драко был недоволен, но хорошо воспитан. Хозяин желал, чтобы он отставал от ленарского недотёпы, и полумариск отставал. Хотя, дай ему волю... Две лошади, рыжая и гнедая, промчались свежескошенным лугом и замерли возле перевитой вьюнками живой изгороди. Робер усмехнулся и погладил Драко между ушей. С конем ему повезло. Это была единственная удача за последние несколько лет, если, разумеется, не считать за таковую отвращение смерти к особе маркиза Эрпри. Смерть не любит тех, кому нечего терять. «Ты согласен?» Довольный победой Альдо ослабил поводья, и ленарец затряс головой, роняя хлопья пены. Бедняга явно устал бегать с груборуким всадником на спине, да еще на перегонки с полумариском. «С чем согласен?» — уточнил Робер. Прежде чем пуститься на перегонки, они обсуждали кагетскую неудачу и гадали, что станут делать Гаифа с Дриксон. Робер полагал, что ничего, по крайней мере, какое-то время. Альда утверждал, что империя просто обязана огрызнуться. «С тем, чтобы перебраться в Алат?» «Об этом они не говорили». Робер считал переезд делом решенным и сам не знал, рад или нет. Агарис и раньше был тошнотворен, а сейчас сделался просто страшен. Но в нем оставалась Мелит. Хотя даже ночью маркиз Эрпри с Гагани в одной постели, девушка была бы для него дальше звезды. Чего замолчал? Не знаю, что сказать. Робер с сомнением покачал головой. Я никогда не любил этот город, но... Вот именно, перебил Альда. Я понимаю Матильду, она аладка, ей хочется домой, но покинуть Агарис значит признать, что мы не более, чем родичи Альберта Микчеи. Мне нечего делать в этой дыре, Робер, нечего. Как посмотреть? Алад — герцогство богатое, а Агарис? Толку-то с того, что сюда стянулись почти все недовольные аларами. Аларам плевать. А мы сидим и зарастаем пылью. Вспомни. Первой тут обосновалась королева Бланш с наследником. Потом подтянулись Берхаймы и Гонты. Агарис — пристанище неудачников. Кто только сюда не сбегал. От приятелей Пелота до любимчиков Алисы. «Я им не доверяю», — бросил сюзерен. «У них с происхождением не все чисто, и потом...» Алиса хотела вернуть Талигою без раканов, а их сторонники вспомнили про нас, только когда все продули. Зато теперь штанцлер делает больше всех остальных вместе взятых. «Так говорят». Альда накрутил повод на руку. «Но коты не питаются маргаритками. Гаганам нужно первородство. Магнусы хотят раздавить алларианцев. Гаифа с Дриксон перебить хребет Талигу. А что ловит консильер?» Робер с удивлением посмотрел на принца. Прежде Альда подобные вещи не занимали, хотя в чем-то он прав. Штанцлеры исхитрились стать с приближенными Алисы, но были ли они дриксонской ветвью гонтов? Борны в этом сомневались. Конечно, сейчас штанцлер безупречен. Сюзерен напустил на себя значительный вид, и Роберу стало смешно. Но можем ли мы ему верить до конца? Альда откровенно хвастался своей дальновидностью. Точно так же он хвастался достижениями в фехтовании и верховой езде. Оставалось надеяться, что в политике принц преуспеет больше. «Ты не веришь консильеру?» «Я верю тебе и Матильде. Остальные думают только о себе. И я хочу знать, что именно думают. Я не собираюсь быть куклой на веревочке. Ни у Гаганов, ни у Магнусов, ни у штанцлеров с Огдалами. Я король Талигои по праву рождения, а не игрушка. И когда-нибудь это поймут». «Да, Альда, последний из раканов, первородный, как говорят правнуки Кобиоховы, но таковыми были и его отец, и дед, и прадед. А Франциск Алар был никем, но сумел победить. Нужно решить, ехать в Алат или нет». Робер предпочел вернуться к более понятным вещам. «Ты, как я понимаю, не хочешь?» «Не хочу. Уехать — значит струсить. Эспирадор вздумал мириться с Дараком, и нас вышвыривают в захолустье, чтобы не мешали». «Вот это новость! Святой престол признает алларианцев? Быть не может!» «С чего ты взял?» «У меня есть свои источники. Альдо одновременно злился и наслаждался своей осведомленностью. Епископ Анаре выехал на переговоры с Квинтином Дараком, и тут же аладский Альберт вспомнил о сестре. «Сложи два и два, и поймешь, что нас выпроваживают». «Если это и в самом деле так, то сюзерен прав. Но уж больно не похоже на эсператистов». «Ты говорил с Синьолем?» «Нет. Слухи о мудрости рыжих преувеличены». «С Кагетой они промахнулись, о церковных переговорах и вовсе ничего не знают. У них есть золото, но этого мало, чтобы играть коронами. Торгаши — это только торгаши. Они тоже хотят, чтобы мы уехали». «Эти торгаши чуют ту же опасность, что крысы и кони. Но Альдо не суеверен. Роберт тоже был не суеверен. Да Кагеты и своей болезни». Маркиз Эрпри внимательно посмотрел на принца Ракана. «Делай как хочешь, но гарь из болота. Сюда попадают и здесь увязают. Аллат хотя бы граничит с Талигом. Если мы окажемся там, за нами поедут только те, кто готов драться, а не шипеть по углам». «Ты прав». Принц задумчиво сдвинул брови. «Об этом я не подумал. Мне дедовы приятели не нравятся. Крику много, а шерсти никакой. Зато когда мы победим, они первыми прибегут». «Когда мы победим». Альдо верит в свою звезду. А почему бы ему не верить? Он еще не имел дела ни с Дараком, ни с Вороном. «Если мы переедем в Аллат, я проберусь в Эпине и посмотрю, что можно сделать. Гаивцы вечно ошибаются, потому что ни Леворукова не смыслят в талигойских делах». «Гаивцы не понимают, это так, но Альдо с Матильдой понимают еще меньше. Сюзерен любит свою выдумку, рыцарскую сказку. Он не видел войны, не отличит Бергера от Гаунау, а Кеналийца от Марикьяры. Аларию называют Кабителлой и судит о стране, который собирался править по гравюрам и чужим рассказам. Сможет ли он принять и полюбить настоящий талик?» «Едем вместе!» Мысль о поездке в Эпине полностью завладела Альдо, в мгновение ока превратив умудренного жизнью политика в желторотого унара. «К осени мы будем в Талигое. Посмотрим». Воистину, нет фразы более пустой и значительной. От нее за хорну несет Хогбердом. «Сначала надо добраться до Аллата». «Доберемся. Только о наших планах не должен знать никто, ни Матильда, ни Рыжие. О, Робер, ты меня не выручишь? Предупреди Меллет, что я не приду». «Во имя Астрапа? С ума сошел?» «Во имя кого?» Альдо с недоумением уставился на друга. «И в самом деле, во имя кого? Откуда к нему привязался этот Астрап? Кто он такой? Это как-то связано с магией Гаганов, но знают ли они сами это имя?» «Так говорят», — туманно пояснил иноходец. «Что я должен сделать?» «Сходить в Стрижа и дождаться Меллет. Как-то нехорошо, когда она целую ночь сидит и ждет». «Ты не пойдешь к ней? Почему?» «Ты бы тоже не пошел, если б знал, что это за счастье», — нахмурился Альдо. «Нет, она, конечно, хорошенькая, но легче мешки таскать, чем с ней разговаривать. Уж слишком она серьезная. Еще этот ее говор. Я с ней как по иголкам хожу». «Она тебя любит». «Проклятье! Зачем он это сказал?» «Да знаю я», — буркнул Альдо. «В том-то и беда. Жениться на ней я не могу и не хочу, сам понимаешь. Ракан не может жениться на ком попало, а любовница — это удовольствие, а не камень на шее». «Какой дурак! Какой неописуемый, невозможный дурак!» «Пойми». Сюзерен казался искренне расстроенным. «Она славная девочка, и она не прочь, очень даже не прочь. Только что я с ней потом делать стану? Она же ничего не поймет, и вообще она Гагань, и этот... залог». «Да хоть Мариска, хоть Бакранка, Меллет — это Меллет!» Вот так и швыряются сокровищами, за которые не жаль ни жизнь отдать, ни душу. С Кларой просто. Альдо явно потянуло поболтать о своих любовных делах. И учить ее ничему не надо. «Я не шат. Без 16-летних девственниц обойдусь. И вообще нет ничего лучше разумной вдовы». «Значит, Клара не просто вдова. Она разумная вдова. Изумительно». «Как знаешь». Робер старался говорить равнодушно. «Разумеется, я схожу. Нам есть о чем поговорить». «Спасибо», — поблагодарил принц, выручил. «О всякой гаганской мути девчонка знает уйму, и потом она тебе доверяет». «Мэлит ему доверяет, он добился хотя бы этого. И будь он проклят, если обманет это доверие». «Робер, ты дочерей Эгмонта видел?» «Нет. Я в Надоре не бывал ни разу. Сын Эгмонта одно лицо с отцом, может, и девочки тоже. А что ты о них вспомнил?» «Да так, к слову», — улыбнулся Альдо. «Считает, что я должен жениться на девице Огдал. Леворукие и все кошки его. Ты обручен с дочерью Эгмонта? С которой?» «Со старшей, наверное. А их сколько?» «Три». «Какого змея ты молчал?» «Я думал, ты знаешь». «Это еще до восстания придумали. Я и забыл совсем, да Хогберт позавчера напомнил. Ему вдова Эгмонта написала. А ты?» «А что я? Пока я жениться не собираюсь, а там посмотрим». «Королю лучше жениться на принцессе, а не на подданной. Королю, герцогу, купцу, крестьянину лучше жениться по любви. И гори все закатным пламенем. Но Альда любовь вряд ли грозит, и это его счастье. Или несчастье?» Хозяин гостиницы проявлял учтивость, но взгляд его казался грязным. Лживый знал, что перед ним не мужчина, но молчал. И молчание его было куплено. Мэлит едва удержалась от того, чтобы поправить шляпу. Она не совершила ошибок, но те, кто держит гостиницы и харчевни, мудры и не только смотрят, но и видят. Любимый не умеет скрывать своих чувств. То, что начертано в его сердце, можно прочесть на его лице. Первородный любит недостойную, а торгаш думает о своей выгоде. Молодой господин наверху, он ждет свое вино. В голосе трактирщика была та же грязь, что и в глазах. Но что с того? Любимый здесь, он ждет ее. Но она ему скажет, что для радости встреч надо избрать другой дом. Гаганья кивнула хозяину, поднялась по ступенькам и замерла у знакомой двери. Там был первородный, оставивший своих друзей и свои дела ради нее. После болезни Мэлит не могла спрашивать Ару о любимом. Но луна добра. Она подарила недостойной счастья свиданий. Девушка нежно тронула грубую куртку, скрывшую шрам от кинжала. Кровь навеки соединила дочь Джейми Оля с наследником Раканов, но любовь сковывает сердца сильнее любой волжбы. Мэлит улыбнулась и постучала. В ответ раздались быстрые шаги, щелкнул замок, и девушка вошла в освещенную свечами комнату, едва не наступив на охапку золотистых роз. Эти розы принес любимый. Для нее. Теперь понятно, как трактирщик раскрыл их тайну. Мэлит опустила корзину с вином на пол и, замирая от счастья, коснулась нежных лепестков. Как много роз! Она все не поднимет. «Я счастлив приветствовать вас, сударыня. К сожалению, Альда не может прийти, но... Он просил меня бросить к вашим ногам эти розы. Названный Робером, друг блистательного, потомок огнеглазого Флоха. Любимый не смог прийти, снова не смог. Ничтожное счастливо видеть блистательного, но...» Друг первородного опечалился, что она не назвала его по имени. Но она ждала любимого. Мэлит не спросила, где Альдо, однако плеснувшаяся в золотых глазах боль была красноречивее любых слов. «Создатель, леворуки, неведомые острапы, все боги согранны. Ну почему? Почему эта девочка отдала сердце равнодушному остолопу? Мэлит не должна знать правду. Это ее убьет, но как же тяжело лгать. Ничего, скоро они уедут. Сначала в Алат, потом он вернется в Эпине, один. И там его наконец-то убьют. Альдо не может прийти. С ним все в порядке, просто... Просто он должен находиться в другом месте. Это очень важно. Не призвали ли первородного, отмеченные мышью?» «Отмеченные мышью? То есть истинники. С гаганами нужно говорить каждый день, иначе все к леворукому позабудешь. Нет, он понадобился своей бабушке». Породивший отца первородного благословенно. Девочка мужественно старалась скрыть разочарование. «Но я не смею похищать время блистательного». Похищать время? Тогда не нужно было похищать сердце. Но Мейлит в этом не повинна, так же, как Альда не виноват, что украл сердце маленькой Гаганни. Мейлит, ты обещала называть меня по имени. Разве с тех пор я чем-то провинился? Пусть Робер меня простит. Время забирает из памяти многое, но оставляет вложенное в колыбели. Я долго не говорила с Робером. Девушка попыталась поднять розы, но их было слишком много. Несколько цветков упало на ковер. Робер нагнулся и быстро поднял золотые цветы. Какой он дурак! Забыл, что у роз есть шипы. Девочка может уколоться. Надо было купить ей те странные ветви, что привозят с межевых островов. Как же их называют? Мейлит. Эпине улыбнулся и положил подобранные розы на стол. Если ты свободна, и тебе не слишком противно мое общество. Не надо шутить над важным. Какая же она серьезная, и какая она красивая. Альда совсем рехнулся, если ему нужна вдова Клара. Хорошо, не буду. Мейлит села на краешек стула, по-прежнему прижимая к груди розы. На крохотной ладошке виднелись три ссадины. Неужели этот мерзавец ни разу не принес ей цветов? Робер передаст Альде, что я счастлива, но человек внизу теперь знает, что я женщина. Он и раньше знал. Владелец стрижа никогда не был дураком. Раз или два еще могло сойти, но если Альдо и виноторговец встречались каждую неделю, он никому не скажет. Ему это невыгодно. Конечно, если ты хочешь, можно сменить комнаты. То есть снять еще одни в другом квартале, а стрижа придется оставить за собой. Пока хозяину платят, он не выдаст. Робер, может дочь моего отца спросить? Что говорил первородный, когда просил тебя прийти? Много чего, раздери его кошки, но она не должна этого знать. Он рассказал, что вы встречаетесь, что ему стыдно, когда он не может прийти, а ты его ждешь. Первородный правдив. Девушка вздохнула и опустила ресницы. Ничтожная ждала, пока не заходила луна. Но ожидание тоже счастье, если ждешь любимого. Ну вот, Робер Эпине, теперь ты поверенный и чужой любви, и чужого равнодушия. Да, Мейлит. Любовь — это счастье, даже когда она горе. Так говорят там, где ты родился? В Талиге говорят, что от безответной любви и у голубя зубы вырастут. А вот про иноходцев земляки никаких поговорок не придумали. И про золотых куничек тоже. Во имя Страпа. О чем же с ней говорить, чтобы не напугать, не обидеть, не обмануть? То есть не обмануть слишком уж сильно. Мейлит, боюсь, нам с Альдо придется уехать. Эспирадор хочет помириться с Талигом. Мы не сможем больше жить в Агарисе. Я слышала. Достославный из достославных говорил с отцом моего отца. Это правильно. Беду чуют ходящие на четырех ногах, а они не ошибаются. Многие из правнуков Кобеоховых готовятся вырвать корни свои из оскверненной земли. Ты тоже уедешь? Ставшая залогом принадлежит Аре, а ее хранит достославный из достославных. Он мудр, и мысли его не знает никто. Первородный согласен уехать? Он не хочет. Его жизнь не имеет цены, скажи ему. Мелит запнулась и замолчала, уткнув лицо в розы, которые Альда Ракан ей не присылал. Во имя Страпа она боится, что они не смогут проститься. Альда должен к ней прийти, прийти и сказать, что любит. Он не может просто взять и уехать. Скажи первородному, что я молю его уехать, и что мое сердце полно его любовью. Я скажу, но Альда еще придет к тебе. Мы едем не скоро. Вы обязательно встретитесь. Улыбнулась. Почему Диам Никора умер? Он сделал бы эту улыбку вечной. Эту улыбку. Эти руки, сжимающие колючие стебли. Эти глаза. Она уже не плачет, еще не смеется. А ладони листья испачканы кровью. Робер вернул ничтожное солнце на небо. Нет, это слишком для них обоих. Мейлит, я давно хотел спросить. Ты когда-нибудь слышала имя Астрап? Она задумалась, склонив голову на бок. Тени от ресниц падали на щеки, рыжая прядка отливала осенним золотом. Это имя звучит как заклятие. Где ты его узнал? Оно пришло ко мне. После того, как Ениоль отвел меня к Аре, заставил встать на колени и протянуть руки. «Ты будил ушедшее?» Она резко повернулась. В глазах мелькнули испуг и восхищение. «Ты мог не вернуться с тайных троп?» «Я вернулся, но быстрее, чем следовало. Я ничего не узнал, только имя. Если оно, конечно, оттуда. Мне привиделся золотой конь, но он меня сбросил. И башня. Но я до нее не доскакал. Коня испугала молния, я упал. А потом случилось вот это». Робер поддернул рукав, обнажив браслет. «Это твой браслет. Но теперь на нем молния. Ениоль ничего не говорит». Тонкие пальчики коснулись червоного золота. Если бы он был художником, он нарисовал бы и это. Хрупкая, рыжеволосая девушка, с огромными золотыми глазами, сияние свечей и блеск металла, ради которого глупцы лгут, предают, убивают. Истинное сокровище и ложное. Молния — знак огнеглазого Флоха. Мелет казалась потрясенной. В прежние времена сыновья Кобеоховы говорили со смертными и избирали достойных. Но они ушли. Теперь недостойная поняла, о чем говорил достославный из достославных. И о чем же он говорил? Что просыпается спящее и проявляется скрытое. Что неведома нам вся мудрость Кобеохова и его детей. И что оставили они в глубине больше, чем на поверхности.